И не только перед клиентами, но и перед теми, кто у тебя работает. Нет, я не могу. Но папе не понравилось бы и то, что ты готова загнать себя в гроб работой, заявил Питер. Джек действительно всегда знал, когда нужно сделать перерывы, развлечься, хотя своей работе он был предан ничуть не меньше, чем Лиз, и неделя, которую они провели на озере Таха, доставила бы ему огромное удовольствие. «Ладно, я подумаю», — неуверенно произнесла Лиз. «Может быть, к зиме я действительно найму помощника, но пока я неплохо справляюсь одна». Она, конечно, справлялась, но ни на что другое, у нее просто не оставалось времени. Лиз уже забыла, когда в последний раз она брала в руки книгу или журнал, ходила с подругой в кафе или в ресторан, или просто была у парикмахера. Она отдавала работе каждую минуту, когда не была с детьми. И каким-то невероятным образом успевала сделать все необходимое, но это не было нормальной жизнью для женщины ее возраста, и дети, похоже, поняли это раньше ее. «Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня», — сказал Питер, и, встав из-за столика, пошел к кассе, чтобы расплатиться и купить каждому по пакетику сладостей, засахаренных орешков, цукатов, мармелады. Они делали это каждый раз, когда ездили на озеро Таха кататься на лыжах. Питер решил не нарушать традиции, несмотря на то, что на дворе стояло лето, а не зима. Когда они вернулись домой, Кэрол уже ждала их. Она вернулась от сестры раньше, чем планировала, успела привести в порядок дом, купить продукты и даже приготовить ужин. И Лиз была благодарна ей за это. Она знала, что оставшиеся до начала нового учебного года недели будут для нее не самыми легкими. Правда, Питеру предстояло до сентября работать в ветеринарной клинике, но остальные, особенно девочки, собирались провести оставшееся время дома. Лиз нисколько не сомневалась, что они будут с утра до вечера вертеться у бассейна и наводнять дом друзьями и подругами. Это означало, что Кэрол придется ежедневно готовить обеды и ужины для полутора-двух десятков подростков. А Лиз следит за тем, чтобы никто из гостей случайно не утонул. Но пусть лучшие девочки будут дома, чем неизвестно где. Ужин показался детям невероятно вкусным, к тому же, как нехорошо им было в Хоумвуде, дома все же лучше, и они разошлись по комнатам, счастливые и довольные. Лиз тоже была рада вернуться домой. Она чувствовала себя посвежевшей и отдохнувшей. Но когда на следующий день она приехала в офис и увидела горы бумаг на столе, настроение ее сразу упало. Очевидно, с горечью подумала Лиз, перебирая списки тех, кому должна была срочно перезвонить. Она работала слишком хорошо, и все знакомые адвокаты и бывшие клиенты считали своим долгом направлять ей новые и новые дела. В связи с этим совет Питера насчет помощника-юриста показался ей куда более заманчивым, чем вчера. После обеда она поделилась этой идеей с Джин. «Вы имеете в виду кого-нибудь конкретного?» Джин, как всегда, подошла к проблеме по-деловому, не отвлекаясь на пустое теоретизирование. Мысль о том, что Лиз необходим квалифицированный помощник, приходила в голову и ей, и сейчас она мысленно аплодировала Питеру за это мудрое предложение. «Нет, пока нет», — призналась Лиз. «Я даже еще не решила, нужно это мне или нет». «Что ж, подумайте», — кивнула Джин. «Но если хотите знать мое мнение, ваш сын прав. Еще до того, как погиб мистер Сазерленд, у вас было слишком много дел даже для двоих, а теперь вы везете все это одна. Кроме того, вы, быть может, этого не заметили, но за последнее время ваша практика еще расширилась. На данный момент у вас клиентов едва ли не вдвое больше, чем когда вы работали с мужем».